Найдена ли Атлантида? Есть все основания утверждать, что Улисс совершил плавание из Греции в Скандинавию. Путь его был сложен и опасен по причинам несовершенства корабля, плохо приспособленного для дальнего океанского плавания. О чем речь пойдет дальше, отсутствие карт и вообще ясного представления о маршруте, хотя тогдашние мореплаватели старались плыть ввиду берегов. Изображение океана, представленное в «Одиссее», можно связать с исчезнувшей цивилизацией Атлантиды. Общая черта всех описаний городов в «Одиссее» – циклопическая их архитектура. Почти все описанные города защищены крепостными стенами из огромных блоков. Отсюда и появились легенды о великанах, и, по мнению Гомера, людям нужно было быть настоящими титанами, чтобы воздвигнуть подобные сооружения. Так воображение создало циклопа или тригонов, женщины которых были выше гор. Порода литригонов более близка к великанам, чем к людям. Они были способны двигать блоки, слишком тяжелые для нормальных людей. Эта мегалитическая цивилизация описывается в обычных человеческих масштабах. На последней остановке путешествия Улисса, то есть по прибытии в Британь и в скандинавские страны, соответствующие острову Церцеи в стране Феосьенов. На острове Церцеи жилища делали из гладких камней. Вокруг бродили горные волки и львы, которых волшебница смогла околдовать своими снадобьями. Сделаем мысленную перестановку. В мегалитической цивилизации Британии дома из гладких камней – это долмены. Они сохранились до наших дней. Город Феосьенов – это Осло, город из камня, приведший Улисса восхищение. Вскоре мы могли увидеть город с его высокими стенами. Происторическая археология подтверждает гомеровское описание этих районов. В действительности, как мы указываем в начале, описания Одиссеи касаются обстановки, предшествовавшей 13 веку до новой эры. Подвергается таким образом, что Гомер, несомненно, использовал финикийские тексты, содержащие описания, относящиеся к 14 веку до новой эры. К 13 веку до новой эры береговая обстановка Атлантики изменилась, и события, потрясшие Средиземноморье в 1250-1200 году до новой эры, связаны с этими изменениями. В каменных городах Гомер неустанно помещает бронзовые ворота, бронзовые стены, бронзовое оружие, чудесный из чудесных дворец царя Альсинооса. Он весь из бронзы, серебра и золота. Улисс останавливается у бронзового порога. Бронзовые ворота открывали плотины и управляли потоком воды внутри города-порта. Очевидно, речь идет об исчезнувшем легендарном городе Ис. Этот город-порт был защищен каменными плотинами. Легенда касается здесь одного геологического пункта истории. Прибрежным городам угрожало медленное погружение в море из-за необратимого оседания почвы континентального цоколя. Это было геологической особенностью широких береговых полос и устьев бретонских рек. Обычно города жили под защитой плотин, воздвигаемых беспрерывно. Угроза гибели этих городов нависла над ними в случае мощного прилива, цунами или бури, по своему размаху равной катаклизму. Это происходило около 1250 года до новой эры. Текст Платона «Критий» дает описание города Атлантов, соответствующее общим пунктам описания первых городов, построенных персами, которое дает Геродот. В черте столицы Атлантов находились черные и красные камни, внешние ограды были покрыты медью вместо штукатурки. Значит, речь идет о городской цивилизации Бронзового века, богатой и пышной, являвшейся западным эквивалентом финикийской цивилизации. Производство золотых и серебряных изделий здесь также занимало исключительно важное место. В этой части археология присоединяется к легенде. В музее Копенгагена хранится экспонат, упомянутый в тексте Платона. Речь идет о колеснице Солнца, солнечный диск, запряженный лошадьми. Бог стоит в своей колеснице, запряженной шестеркой крылатых коней. У Платона далее говорится: «Вокруг храма снаружи устанавливались золотые изображения всех жен 10 царей и всех потомков. Своими размерами и работой престол царей атлантов отвечал блеску этого богатого царства. По всем признакам, цивилизация атлантов – это цивилизация мореплавателей и торговцев. Она являлась творением городского общества Бронзового века. И вдруг она исчезла. Когда? Как? Почему? Цивилизация атлантов исчезла к середине XIII века до новой эры. Но исчезла она не в результате неожиданного гигантского катаклизма, как предполагали многие, а, по всей видимости, в процессе длительного геологического процесса – оседания почвы. Исчезновение Атлантиды, то есть затопление прибрежной Атлантической полосы и нескольких островов, явилось причиной эмиграции атлантов. В XIII веке до новой эры в Средиземноморье явились завоеватели, которые совершили нападение на жителей. Столкновения были и в Западном Средиземноморье. Во всяком случае, все события того времени связываются с прибытием народа из-за моря. Для нас заморскими народами являются атланты, искавшие убежище в Средиземноморье. На Крите ими были сожжены дворцы и города. В Египте дельта Нила была буквально наводнена этим народом, прибывшим из-за моря. В Сирии это вторжение обозначило обоснование филистимлян. В Сахаре это набег воинов на колесницах. Много иконографических документов дает возможность сравнить физический тип завоевателей, их вооружение, их цивилизацию. Пункт их отправления – Швеция. Две серии документов – наскальная живопись и изделия из бронзы и золота. Гравированный камень в Копенгагенском музее изображает предка корабля «Дакар». Дата – 1800 год до новой эры. Наскальные рисунки Норкопинга в Эмисталенском парке в Швеции дают более четкое изображение. Ясно видно удлинение корпуса судна, характерные возвышения на носу и на корме. Тот же тип судна находим на керамических крито-микенских рисунках между 1200 и 1000 годами до новой эры. Тип человека, изображенного на скандинавских бронзовых статуэтках, проглядывается и на фресках Тассили, обнаруженных в центре Сахары. Итак, мы совершили мысленную поездку туда и обратно по Средиземноморью и Западному морю, туда с Улиссом, обратно с атлантами. Какими бы неточными, еще не выясненными до конца не оставались обстоятельства плавания Улисса, ясно одно – он плавал в открытом океане. Но на каком корабле? Это тоже представляет большой интерес. К счастью, до нас дошло изображение этого корабля на старинной греческой вазе, хранявшейся в Британском музее. На ней изображен корабль Улисса и он сам, привязанный к мачте, а также несколько других изображений, давших возможность известному специалисту, автору замечательной книги «Корабль», шведскому историку-писателю и великолепному художнику-реконструктору Бьорну Лундстрому реконструировать корабль того времени. Это был большой по тем временам веселый корабль с одним рядом гребцов, с мачтой и парусом, игравшим вспомогательную роль в используемом только при попутном ветре.